Еврейская Пасха бывает весной, перед русской за неделю. А сегодня другой праздник. Вот вы тут сидите, темные люди, скучаете, не знаете ничего, хоть бы радио включили. Он подбежал к репродуктору, довернул колесико. Музыка духовых оркестров, пытающихся переиграть друг друга, кто громче, в разнобой, ворвалась в комнату. Но даже эта музыка не могла заглушить уличной веселой разноголосицы, аплодисментов, кликов, того молодого и бодрого голоса, по которому сразу узнавалась столица Москва. «Знаем, как не знать, 800-летие Москвы», — сказал Степан. «Только ты чего радуешься? Разве ты москвич?» «Нет, я с-под Николаева», — признался Яша, возвращаясь к столу. «Но все равно, Москва, она для всех. Наливайте, ребят». «Я тоже не московский, вятский», — продолжил рассудительно Степан, сколупывая сургучную печать. «И ты, Леха, не оттуда. Я из Питера, точнее, Кронштадт. Но ведь сюда я приехал из Москвы», — возразил Алексей. «Ты сюда приехал из дыры», — Агузов налил ему в стакан, — «из дыры на реке. Все мы из одной дыры». «Ха-ха», — опять свел на шутку эту речь Яша. «И все-таки давайте за Москву. 800 лет стоит. И пускай она стоит дальше, и чтобы все у нас так стояло, как она стоит». «Ура!» — тихо крикнул он. Они выпили. Степан и Яша с жадностью набросились на съестное, не споря более. В репродукторе тем временем шум тоже унялся, и голос диктора вещал. На Советской площади против здания Моссовета заложен памятник Юрию Долгорукому, основателю города Москвы. Сегодня же в 8 пунктах столицы состоялась торжественная закладка высотных зданий. Самое большое из них, 32-этажное новое здание Московского университета, будет сооружено на Ленинских горах у живописной излучины Москвы-реки. «Ого!» — опять воскликнул Яша Чернышварц. «Вот бы тебе, Алеша, там поучиться, на самом 32-м. Далеко, наверное, видно, а?» «Так ведь он не в университете», — небрежно заметил Степан. «Он в библиотечном где-нигде». «Но ведь мог бы», — настаивал Яша, разливая по второй. Однако у Алексея и первая застряла в горле поперек души. Он только сейчас со всей очевидностью понял, что с ним стряслось, что произошло. «Да». Яша Чернышварц был прав, он мог бы. Ведь проявил он год назад больше отваги и напористости, не спасуй перед риском плотного конкурса, он мог бы поступить в Московский университет. И тогда бы именно для него, для студента Алексея Рыжова, сегодня в Москве на Ленинских горах заложили 32-этажное, небывалое на свете здание. Впрочем, если его заложили только сегодня, то когда еще построят? Года через 3, через 4, но к этому времени он уже мог бы и окончить университет, и ему все равно не пришлось бы сидеть и слушать лекции на 32-м этаже, нет. Однако теперь он перешел на заочное, стало быть, придется учиться на год больше, и он вполне мог бы успеть прихватить самый краешек, самый кончик на 32-м. Где? Чего? Ведь он учится не в университете, а где-нигде, как сказал только что Степан Агузов. Так что все складывалось для него одинаково обидно и плохо, все равно. Высотные здания были заложены также на площади Восстания, на Смоленской площади по соседству с Кремлем, в Зарядье и ниже по течению Москвы-реки на Котельнической набережной напротив станции метро «Красные ворота», рядом с Комсомольской площадью, и на территории мраморного завода «Метростроя» в Дорогомилове, где пройдет будущая магистраль столицы Новый Арбат. Повсюду состоялись многолюдные митинги. Нет, не все равно. Его злосчастье не исчерпывалось тем, что он поступил учиться не туда, куда надо. С ним случилось и гораздо худшее. Он не вернулся с практики в свой институт, в столицу, а застрял здесь в дыре. Он мог бы сегодня быть там, в Москве, среди москвичей и праздновать вместе с ними, бродить по нарядным улицам, орать, как все орут, размахивать руками, слушать музыку духовых оркестров и танцевать вальс на Манежной площади с какой-нибудь выхваченной из толпы дурочкой. Он мог бы, он все мог бы. А вместо этого он сидит в номере этой захудалой гостиницы, в беспросветной глуши, сидит и в тоске пьет горькую водку. «Поехали дальше», — сказал Яков Черношварц, наливая.